православным Востоком по-прежнему происходили постоянные сношения. В 1543 году дана была грамота старцам Афонского Пантелеймонова монастыря, по которой они везде в областях Московского государства пропускались свободно, не платя никаких пошлин, получая корм и подводы. В 1547 году митрополит Макарий писал окружное послание о вспомоществовании старцам Пантелеймонова монастыря, пришедшим в Москву за милостынею. Также бил челом царю Паисий, игумен Афонского болгарского монастыря Хиландаря, что им от даний султановых истомы великие, и от греков обиды большие. Государь бы их пожаловал, послал об них свою грамоту к султану, чтоб тот от даний их пооблегчил и от греков оборонил. Царь исполнил просьбу, послал грамоту к султану. В 1545 году Александрийский патриарх Иоаким писал Иоанну, ходатайствуя об освобождении Максима Грека, неправедно заточенного. «Так православные христиане, — пишет Иоаким, — не поступают с бедными людьми, особенно с иноками, и несправедливо держать человека силою и оскорблять. Нехорошо верить всякому слову, всякому писанию без испытания. Я никогда не писал к тебе, ничего не просил. Так не оскорби меня теперь, не заставь писать вторично, ибо я не перестану писать к тебе, пока просьба моя не будет исполнена». В 1556 году приезжал в Москву Иоасаф, митрополит Евгипский, с грамотою патриарха Византийского. Отпустивший его в следующем году, царь отправил с ним грамоту к патриарху Иоасафу, в которой просил о соборном благословении на свое царское венчание. При этом послано было патриарху соболей на 2000 золотых. Грамота была прислана в 1562 году. В ней собор восточных святителей признает Иоанна достойным царского имени, потому что он ведет свое происхождение от царицы Анны, сестры самодержца Василия Багрянородного, и потому что царь Константин Мономах послал с ефесским митрополитом царскую утварь великому князю Владимиру, который и был венчан на царство. По смерти царицы Анастасии, брата царского князя Юрия Васильевича, царевича Иоанна, посылались патриархам на Синайскую, на Афонскую горы, нищим цареградским, богатые милостыни. Константинопольскому патриарху посылались из Москвы молодые люди учиться греческому языку. К патриарху Дионисию в 1551 году отправлен был парубок Обрюта Михайлов Греков. Царь писал патриарху: «Ты бы велел его у себя учить грамоте греческой и языку. А если тебе у себя его научить нельзя, то отошли его на святую гору Афонскую, в наш монастырь святого Пантелеймона». После Обрюты посланы были учиться двое парубков Ушаков и внуков. Патриарх жаловался, что учить их трудно, потому что они уже велики, а пристращать их нельзя, как бы к туркам не бежали. В то время как русская церковь на Востоке, в Московском государстве, распространялась вместе с распространением пределов этого государства, на Западе, в литовско-русских областях, происходило явление противное. Здесь русская церковь вместо приобретения новых членов теряла старых, сначала вследствие распространения протестантских учений, потом вследствие католического противодействия, главными двигателями которого были и иезуиты. Кроме того, нахождение под властью иноверного правительства, если еще не явно враждебного, то равнодушного к выгодам русской церкви, не могло обеспечивать для последней спокойствия и наряда. После уничтожения Галицкой митрополии название Галицкого митрополита было присоединено к титулу Киевского митрополита, и Галицкая епархия находилась поэтому в непосредственном заведовании последнего, который назначал в Галич своего справцу, приказчика, наместника. Но в то же самое время право назначать наместника для управления православную Галицкую церковью имел католический львовский архиепископ в силу грамоты короля Сигизмунда I, данной в 1509 году. Таким образом, наместник Галицкий для отправления своей должности должен был получить согласие православного киевского митрополита, католического львовского архиепископа и подтверждение королевское.